Остановившись напротив обычного трехэтажного дома, каких в Белограде тысячи, я кинул взгляд назад. Чисто. За мной никто не следил. И я благополучно добрался до явки земных шпионов. Район Садовый, улица Вересковая, дом номер 47. Все правильно. Теперь осталось отыскать квартиру и ее хозяев, которые, как отмечено в документах покойного российского олигарха, работали на демонопоклонников. Всего земных разведчиков в мир Вейрат заслали полтора десятка. Однако закрепиться смогли только шестеро. Двое, семейная пара, и они в Белограде. А остальные в столице Славянского царства. Золотишко им подбрасывали, пока был жив Викентьев, а взамен они отправляли ему собранную информацию и создавали собственную шпионскую сеть. А теперь, когда шпионы остались без хозяина, они могли служить мне. Разумеется, если удастся их подчинить. До стальных дверей и кодовых замков на входе в дома в Словении еще не додумались. Есть привратники, но только в богатых домах. Поэтому, когда я оказался внутри, меня никто не попытался остановить, и я спокойно поднялся на второй этаж. Осмотрелся и нашел квартиру под 23-м номером. Просканировал жилище и обнаружил, что внутри два человека – мужчина и женщина. Они вели себя ровно, не беспокоились и не дергались. Это хорошо. Я нажал на кнопку звонка. Внутри переливистая птичья трель, и к двери приблизился мужчина, который, прежде чем открыть, посмотрел в глазок. Увидел царского офицера и поинтересовался. «Кто вы?» «Гость с родины», — усмехнулся я и пропел слова старой еще советской песни. «Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна». Никаких дополнительных паролей не требовалось. И мужчина все понял. Но что поразительно, в душе хозяина квартиры поднялась волна страха и негодования. Мужчина не хотел меня видеть и боялся. А еще он хотел схватить оружие, которое находилось возле двери, и выстрелить в незваного гостя. «Альберт, кто там?» – встревоженный женский голос. «Проблемы», – отозвался мужчина и открыл дверь. Словно так и надо, плечом я оттер хозяина, хмурого пожилого брюнета, в сторону и прошел в гостиную, где застал хозяйку, миловидную блондинку не старше 30 лет, в халате. Схватиться за оружие хозяин так и не решился. Но последовал за мной и взял за руку жену. Замер посреди комнаты, а я присел на узкий диванчик и вопросительно кивнул им. «Как поживаете? Землячки». «Нормально», — пробурчал мужчина и спросил. «Чего надо?» «Да вот, познакомиться решил». «Давно ты здесь?» 2 недели. «И уже офицером царской армии стал?» «Ага», — я широко улыбнулся и кивнул. «Для нас что-то есть?» «Приказы?» «Да». «Приказ один. Отныне подчиняетесь мне». «А чем подтвердить сможешь?» «Ты», — я ткнул пальцем в сторону хозяина. «Альберт Константинович Серов, отставной офицер погранвойск. Дату рождения, номера школ, воинских частей, сроки службы и прочие милости пропускаем. Завербован для работы в мире Вейрат 3,5 года назад. Позывной «Альба». Прошел дополнительную подготовку на подмосковной базе. Сюда перебрался вместе с молодой женой Мариной. От первого брака есть дочь, которой за счет олигарха Викентьева была сделана дорогостоящая операция. И в настоящий момент она учится в Англии. За счет все того же олигарха. А помимо того... «Хватит», — оборвал меня Серов. «Понятно, что ты о нас все знаешь». Он побагровел, и я сказал: «Успокойся, Альберт Константинович. Я вам не враг, в конце концов. Попроси жену сделать нам кофе, а с тобой давай поговорим. без нервов и криков. Серов отправил супругу на кухню, а сам встал возле окна таким образом, чтобы свет бил мне в лицо. До конца он мне не доверял. И это понятно. Живешь себе спокойненько, если не считать проблемой войну, которая тебя пока не коснулась. И длительный срок не получаешь никаких приказаний от земного начальства. А тут приходит наглый тип, и ты обязан ему подчиниться. Кому такое понравится? Но пароль есть, и он мог подумать, что я не один, и где-то неподалеку еще несколько агентов. Так что деваться ему было некуда. «Почему так долго никто с земли не приходил?» — спросил Серов. «С порталом были проблемы». «А теперь как?» «Работает, но с перебоями. Поэтому устойчивой связи по-прежнему нет». «Что с моей дочерью?» «Она в порядке. Учится и радуется жизни. Фотографии не привез, не до того было. Очень уж торопились наши с тобой кураторы отправить сюда новых разведчиков». Серов отметил, что я перешел в Вейрат не один, кивнул и задал новый вопрос. «Тебя как звать?» «Зови стойко, не ошибешься». «А-а-а. Твои вопросы пока подождут. Лучше об успехах доложи». Разведчик почесал подбородок и пожал плечами. «Информации много, но серьезных успехов нет. Мы с женой сидим в Белограде, а основная работа в столице. Приказано искать что-то необычное и наблюдать, вербовать людей и обживаться. Вот мы и обживались. Людей сколько завербовал?» «Я?» «Конечно, ты!» «Сейчас у меня 5 человек. Мелкие чиновники и простые работяги. Никого серьезного зацепить не мог, и мои агенты считают, что я служу ромеем. А с ними война, и велика вероятность того, что нас раскроют». «А как дела у столичной группы?» «Получше, чем у нас. Там люди более опытные, и ресурсов у них больше. Фортуна уже штабс-капитан в Славянском генштабе закрепился. Адъютант серьезного полковника. Бурый инженер на оборонном заводе. Развивает местную радиоэлектронику. Калач бизнесменом стал. Пару магазинов открыл и швейную мастерскую. Сначала торговал модной одеждой, а сейчас переквалифицировался на войну. Поставляет армейцам рюкзаки и разгрузки. Ну а Сима вышла замуж за генерала». «Значит, неплохо устроились». «Да». «Старшим в группе по-прежнему Фортуна?» «Само собой. Ведь новых указаний не было». «Своей информацией они с тобой делятся?» «Регулярно присылают флешки, и я их копирую. А потом отправляю на землю. Так удобней, потому что портал недалеко, всего в 20 километрах. Да ты об этом знаешь, наверное». «Знаю. Приготовь ноутбук, я посмотрю, что у вас новенького». «А разве ты не читал наши отчеты?» «Просматривал. Но меня самые свежие новости интересуют». Серов тяжело вздохнул и кивнул. «Понял тебя». Спустя 10 минут, расположившись на кухне и попивая кофе, я начал работать с отчетами. Но в самом деле ничего нового не узнал. Фортуна скинул военные карты с расположением войск. Однако секретных сведений в них не было. И они устарели на 3 недели. И то же самое в остальных отчетах. Обо всем, что в них написано, я уже был в курсе. Хотя кое-что для себя все-таки отметил. В Славянском генштабе нашлись неглупые люди, которые задумались над причинами войны. И Сима узнала, что один из царских агентов в империи незадолго до начала боевых действий передал на родину шифровку. Она была короткой и, по мнению славянских генералов, сумбурной. «Ясень клеверу. Император не тот, за кого себя выдает. Это не человек. Я близок к провалу, ухожу. Если не смогу оторваться, ищите Руфина и выходы на рудник Амарзор. Руфин все знает. Вот и как это понять? Император не человек. А кто тогда? И кто такой Руфин? В отчете Симы по паспорту Елены Николаевны Амельченко было сказано, что славянский разведчик с позывным «Ясень» на связь больше не выходил и к своим не вышел. Скорее всего, ромеи его раскрыли, и он погиб. Это в лучшем случае. Провалов было много, и потеря еще одного нелегала на общем фоне затерялась. А потом началась война, и разбираться, кто такой Руфин, где его искать и что он знает, никто не стал. И без того проблем хватало. А вот с рудником Амарзор все просто. Есть такой на юге Неринской империи в Тиферских горах. Раньше там добывали медь, но 11 лет назад его закрыли. Выпив вторую чашку кофе, я закрыл ноутбук, который Серов спрячет в тайник, и собрался уходить. Но перед этим отдал земному шпиону приказ. «Вызови Симу или Фортуну. Я хочу с ними поговорить». «А если они откажутся?» — Серов нахмурился. «Тогда я сам к ним приеду. Не один, а с друзьями». «Так и передать?» «Да». «Когда они должны быть здесь?» «В течение 5 суток». «Где тебя найти?» «Позвонишь по этому номеру и представишься другом поручика Стойко-Видова». Я протянул ему клочок бумажки с общим номером царского дворца, и он, запомнив его, вернул записку обратно. После чего мы простились и расстались. Пусть не друзьями, но и не врагами. Ведь что интересно, фанатичные демонопоклонники в мире Вейрат не приживались. Практически сразу они попадали в поле зрения местных правоохранителей, которых наводили жрецы. И Викентьев отметил этот момент сразу. А вот такие, как Серов с женой, и люди из группы Фортуны, наоборот, в славянское общество вливались, словно родные. Люди как люди. А значит, если относиться к разведчикам по-человечески и не давить, можно найти с ними общий язык. Покинув явочную квартиру, я отправился в сторону центра, где майор Тенгиев оформлял документы на создание боевой дружины. Никуда не торопился и не спешил. Останавливался возле многочисленных памятников и читал таблички. Улыбался молодым симпатичным девчонкам и время от времени предъявлял документы патрулям. А когда добрался до почты, отправил скопившиеся у меня письма погибших воинов. В общем, день выдался неплохой. Я сделал все, что хотел, и отдохнул душой. Когда еще придется? Наверное, не скоро, ибо уже завтра Тенгиев намерен собрать личный состав взвода и начать тренировки. Так что выбраться в город будет сложно. И если получится добыть увольнительную, то на короткий срок. А дальше снова война, потому что майор тянуть резину не станет. Противник уже в 140 километрах от Белограда и собирает силы для нового удара. Со дня на день начнется наступление, и его цель уже хорошо известна. Ромеи постараются взять столицу восточных областей царства. А славянцы готовы биться за каждый дом. Следовательно, сражение за Белоград будет жестоким и кровавым.